Тема семинара больше связана с преподаванием, даже не больше, она вообще на преподавание заточена. Вот. Ну, все уже, там, кто-то преподает, кто-то когда-то преподавал. Не знаю, ты преподаешь сейчас? Нет, не преподаешь. Вот, и наша задача будет, как бы, я бы не сказала, что получить навык, потому что, чтобы получить навык, нужно этим очень так частенько заниматься, но хотя бы просто понять основные принципы, что можно сделать в преподавании в плане вот такого более тесного контакта с учеником. Кстати, это будет очень актуально на индивидуальных занятиях, на групповых, вот по мне так, я не знаю, вообще мы все разные, но мне вот лично на групповых не нравится, потому что это обычно все в попыхах. И ты не успеваешь просто что-то там сделать. Но наша задача будет посмотреть, что можно сделать все-таки на групповых занятиях. Вот. И акцент такой. Будем смотреть в первую очередь, что можно быстро сделать. То есть, вот, допустим, там, сколько, я не знаю, человек 10. Вот, и они все занимаются. И как можно там показать человеку, я не знаю, вот у нас, да, так, какая тема, ньясы именно, да, ну, ньясы все знают, слава богу, да, что это у нас такое, то есть, когда мы касанием, тактильное, да, взаимодействие с другим человеком, ну, можно так сказать, задаем определенный вектор движения, вот, то есть не сами его там как-то, да, вот, а задаем определенный вектор движения, то есть что он должен сделать. Но основная работа, конечно же, будет заключаться 90, наверное, процентов в том, как вы объясните, как выполнять позу. То есть если вы это грамотно сделаете, ну вот то, что мы сейчас будем с вами делать, может быть, даже и не может быть, а вообще и не понадобится. Это вот первый, да, момент, чтобы задать нужный вектор и убрать неправильный вектор, нарушающий технику безопасности. Второй момент, сейчас мы еще вот так поподробнее там посмотрим, я просто такое предисловие. Второй момент, это когда человек более-менее вроде бы все нормально делает, да, ну, по технике безопасности, но так вяленько как-то, то есть такого без, знаете, без нужного тонуса в определенных участках тела, который требует эта поза все-таки. Вот. Ну, действительно, можно так изголиться, да, выполнять даже ту же самую планку вяло, хотя как бы она предполагает, что ее не надо так выполнять. Хотя, кстати, если она так и будет выполняться, то мы возвращаемся опять же к первому пункту, будет нарушена техника безопасности. Вот, и третий момент, это вот прям такие три мазка, это когда мы вот этой ньясой помогаем человеку углубить позу. Вот. В принципе, он мог бы и сам это сделать, но при помощи другого порой это более понятно, вот, что нужно сделать. Особенно это очень хорошо видно, даже не видно, а хороший момент, когда выполняются балансовые позы. Ну, стойка на голове, наверное, хотя она вот самая легкая из освоения, наверное. Вот. Стойка на предплечьях. Там стойка на руках и так далее. То есть, ну, как обычно это называется ассистированием, то есть помощь или страховка, вот что-то вроде этого. То есть не то, что вы там помогаете, да, а как бы страхуете человека, чтобы он не упал. Конечно, для этого стена может быть иногда полезна, но со стеной не всегда понятно, что стена как бы не покажет, куда и чего, вектор какой нужен. То есть это чисто опора такая. А, вот. И у нас, значит, что получается, что тут у нас больше пунктов, чем я сейчас назвала, но примерно они в три все укладываются. То есть, когда мы применяем вот эту вот коррекцию неясой, первый пункт, когда, еще раз, когда нарушена техника безопасности. Мы сейчас еще с вами дополнительно пройдемся, что за техника безопасности, напомним, потому что, ну, так примерно что-то понятно, но вот на чем мы будем именно акцент делать в позах, вот, сразу же про это проговорим, вот, и когда будем уже по конкретным позам идти, ну, мы еще раз будем на это внимание обращать. Вот, и основные моменты, ну, по технике безопасности, что это, ну, в скобках, да, видите, помните, да, колени, поясница и шея, то есть это те отделы, где у нас суставы, ну, достаточно такие подвижные, вот. Грудной отдел, мы знаем, что он не совсем такой подвижный, и там особо как бы ничего и повредить нельзя. Вот, а вот колени, поясничный отдел и шея, они, да, больше всего страдают. Вот, второй момент, потенциально опасная форма в перспективе. То есть, грубо говоря, как бы техника безопасности еще не нарушена, но чуть влево-вправо, допустим, когда вы будете давать какое-нибудь углубление, вы видите, что изначально уже как-то человек, вот, это опять же относится к вялой технике выполнения. Вот. То есть не заданы нужные вектора и акценты в выполнении. Обычно, когда человек не понимает это, и вы, кстати, можете там, если голосом все нормально проговорите, по-хорошему, такой более-менее опытный практик, ну, он поймет, что делать. Если это начинающий, вот реально недостаточно. Они просто вообще не отстреливают, что нужно, что вы от них хотите, какие ребра, да, внутрь нужно подать, какой таз на себя, где он находится. И поэтому вот в таком случае вы действительно подходите, и разными способами будем смотреть, как это можно сделать, показываете, как это, да, ребра внутрь, как это таз на себя, как это заднюю поверхность шеи вытянуть и тому подобное. Дальше. Выполнение сложного варианта, не будучи готовым к нему. Ну, допустим, вы по-хорошему, да, задаете какую-то позу, по-хорошему вы сначала обрисовываете самый простой вариант. Вот. Ну и тут же говорите, понятно, вы не будете 10 часов там рассказывать каждый вариант подробненько, да, все будут выполнять. У вас есть отведенное время, ну сколько там, я не знаю, на позу, допустим, стоя, там, ну, секунд 30, может быть, меньше. И вам нужно за это время рассказать все варианты, которые каждый из участвующих может выбрать для себя. Понятное дело, да, что, допустим, там большая часть группы выбирает, ну, уже давно практикует, выбирает варианты, ну, может быть, чуть-чуть поглубже. И тот смотрит на всех, да, и думает, о, все так делают, значит, и я буду делать. Первый вариант просто проигнорирован, да, то есть, вот, допустим, мы сегодня делали вот это вот, да, локоть в бедро и вот это. Ну, и сразу же он вот это, да, делает. То есть перешел в усложненный вариант, вот, не будучи к нему готовым. Это сразу видно, что он к нему не готов, потому что чего он там заваливаться начинает, спина сгорбленная и так далее. Либо он как бы и может быть, так сделать, но не понимает еще, то есть как вытянуться там. Вот. И уже из этого сгорбленного положения поправляться очень тяжело достаточно. Вот в усложненном варианте. И логично всегда упростить вариант, вот, и потом уже все остальное углублять. То есть это вот как бы третий момент, который показывает нам, что нужно действительно там человека как-то скорректировать. Какими способами? Сейчас мы там про все проговорим. Вот. Ну, четвертый я вот проговорила, да, углубление асаны, направление внимания на определенные зоны. Ну, какой пример привести? Допустим, пусть будет та же самая какая-нибудь поза стоя. Вот, вы делаете, допустим, паривритта, там, паршваконасана. Вот. На самом деле, тоже неочевидная поза. И вот вы говорите, там, спину вытягиваем, там, не заваливаемся на бедро и так далее. Ну, как бы каждый по-своему понял, вот как может, так и сделал, да, как может, не завалился на бедро и так далее. Но все равно мы видим, что он завалился. Вот. И вот здесь вот мы можем определенными, опять же, мягкими действиями или более такими ощутимыми показать, как вытянуться и как не заваливаться. на бедро. Вот. Расслабление. Вот этот пункт, наверное, да, пятый, он будет самым таким простым и применимым вообще для всех. То есть можно даже особо и не знать никакой там, ни вот этих вот всяких нюансов, да, по технике безопасности, не задавать никакие вектора особо. То есть это чисто, по сути, ньяса, да, которую, ну, мы можем применять везде. То есть просто человек делает позу, и вы подходите вот как захотели, да, так его и трогаете. Но на самом деле я, ну, против вот этого, да, как захотели, так и трогать. Я за то, чтобы применять вот эту вот тактильную коррекцию для того, чтобы даже если мы ощутимо ничего не делаем, там никак не вытягиваем человека и так далее, мы этими касаниями обращаем внимание человека на определенные участки тела, с которыми он должен, по сути, работать. На самом деле от акцентов очень многое зависит. То есть вот какие вы акценты расставите, так человек и будет двигаться. То есть мы создаем определенные шаблоны движения и работы в позе. Вот. Ну, если это мы говорим про новичков, если, конечно же, человек такой уже, ну, где-то там учился, ну, даже или не учился, а просто привык как-то делать. Вот таких людей уже очень тяжело переучивать, особенно они как-то такие, как-то, знаете, костенеют вот в этом во всем, и уже, типа, что-то это такое, да, чужеродное, я не буду, да, это делать. То есть это уже там не йога, вот это вот все такое. А, вот, и... Опять же, смотрите, вот мы по этому пятому пункту посмотрим, вот у нас будет позы, мы будем рассматривать позы, и мы будем смотреть по вот этим пунктам. То есть, допустим, в первую очередь наша задача, конечно же, разобраться с первым, это самый важный пункт. Вот все остальные, они уже так себе, потому что в основном по первому пункту уже всякие косяки, вот, и голосом вы можете сколько угодно проговаривать, человек, к сожалению, не понимает, что нужно делать. Вот, и по пятому пункту мы тоже сакцентируем внимание здесь на технике безопасности, вот как, грубо говоря, касанием, тоже, может быть, слегка задать вектор определенный, но особо не меняя форму человека, которую вот он принял, вот, ну, допустим, да, вот пусть будет, не знаю, какая поза, ну, наклон вперед, стоя, вот, на самом деле, ну, как угодно можно там ньясу это сделать, можно просто там, вот у нас что обычно, да, центральный канал, мы там туда-сюда, да, возюкаем по спине, вот, там можно залипать на каких-то зонах, да, массаж там какой-нибудь делать, вот, но это как бы лично вам на лодку, вот что хотите, то и делать, но я буду расставлять определенные акценты, то есть, допустим, какие зоны в этом человеке, в этом, да, у этого человека в этой позе напрягаются достаточно сильно, и где он, может быть, не совсем понимает, что нужно и как делать. И вот, допустим, вы проговорили это, когда вы позу описываете. И потом есть время на выполнение, человек выполняет позу, вы там, допустим, подходите, и еще раз, да, не молча. Не молча, это вот тоже важно. Сейчас у нас будет там отдельные, да, слайды по этому поводу. А проговаривая одновременно с тем, что вы делаете, что человеку нужно делать. Вы говорите, допустим, то есть вы видите, что он вот такой, да, стоит. Вы говорите, да, проводя по ногам, сгибая ноги в коленях, проводя по спине, таз проворачиваем наклон, да, живет к бедрам, расслабляем шею, плечи, и здесь проводим. То есть вы, грубо говоря, то, что вы проговорили, стоя, будучи на коврике, голосом, подходите, то же самое еще раз акцентируете на этом же внимание, только еще касаясь, гораздо доходчивее. То есть вы особо даже ничего не делаете, вы там никак его не... там не скручиваете, не дотягиваете и так далее. Вы просто касаетесь определенных зон тела, примерно задавая направление, которое должен человек сделать сам. И это гораздо доходчивее, чем просто если бы вы сказали. То есть это вот больше, да, вот именно ньяса на расслабление. То есть чисто вот коснуться и проговорить. То есть не молча это сделать. Вот, и так по всем остальным позам мы пройдемся. Это достаточно простой вариант, который будет доступен всем. То есть вы можете даже не разбираться ну, достаточно глубоко там, в технике выполнения поз, в усложнении их и так далее. Вот. А по первому же моменту, да, вот нарушена техника безопасности, и ваша будет задача показать человеку вот, определенными какими-то движениями, как выйти из вот этого неправильного выполнения. Там уже, ну, действительно нужно самому понимать, как эта поза выполняется. Это вот достаточно важно. Потому что если вы сами до конца не понимаете, и где-то, ну, тоже косячите и нарушаете эту технику безопасности, то и другому вам сложно будет донести. И это будет много движений, много касаний, много слов, много суеты и так далее. Вот. Ну и шестое, это вот то, что я сказала, но это тоже особо как бы неприменимо, да, для тех групп, которые обычно, я вот, ну, как бы не знаю, у кого там какие группы, но в основном это начинающие, там как бы они на ногах, да-то стоять не могут, вот, и поэтому к перевернутым достаточно рано переходить, но все же мы с вами посмотрим, что можно здесь сделать. Давайте следующий слайд, Олег. А где? Ну, еще чуть на себя вправо. Больше амплитуды. Блин, она как мышка прям. Да ё-моё, что ж такое? Ага. Вот, это то, что я говорила, как можно поправить. Еще раз, 90% это голосом. Вот если вы голосом все четко и корректно проговорите, вам ну, практически ничего больше не понадобится сделать. И, ну, опять же, еще раз, да, разные бывают моменты. Люди только начинают, вы можете сколько угодно там и показывать, да, и разные там, и так и надо, и как не надо показывать. Человек все равно будет делать, ну, вот как он понял, так и делает. Но на самом деле еще есть такой момент. Вот вчера на семинаре это вот, у Лены мы там с пальцами, да, работали. Лена говорит, палец большой там отводим. А у меня просто мышцы вообще, да, атрофированы, они не могут это сделать. Вот то же самое, да, у людей на занятии. Они бы и рады, да, подвигать плечом, да, и ребра внутрь, а у них просто мышцы не работают. И нам кажется, человек халтурит, да, или там не понимает, что мы делаем. Но на самом деле, как бы, когда мы, вот сам человек, когда не может, грубо говоря, вот, да, как палец там отвести и так далее, ну, на самом деле с отведением пальца достаточно понятно, что палец должен уйти, допустим, влево, да, это очевидно. А вот ребра внутрь, да, вот как? Как таз на себя. И когда ты действительно тактильно подходишь к человеку, ему конкретно, да, делаешь, вот, допустим, вот это, для него начинает доходить. И он уже понимает в следующий раз, какие ему нужно сделать движения, чтобы направить таз на себя. Вот. И поэтому вот это вот взаимодействие такое, оно в таких вот моментах, знаете, как слепых зонах, которыми человек вот никогда не пользовался, очень доходчиво всегда. То есть вы голосом можете сколько угодно показывать, говорить, но человек никогда так не делал, поэтому он не знает, что нужно делать. Вот, значит, первый момент это вот то, что мы чему учимся, да, в МАЮ, это вот КЗ мы сдаем голосом, учимся четко, без лишних слов, короткими фразами, без ненужных каких-то всяких лишних добавлений и так далее, проговорить, что нужно сделать. От простого к сложному. Вот. То есть это 90% работы. Вот. Второй момент – это вот как раз ньяса для создания верных векторов. Опять же, в том варианте, вот пункт 5, который чисто для того, чтобы обратить внимание человека на эти зоны, и он сам смог что-то сделать, проговаривая еще параллельно это. Или плюс еще мы делаем какое-то сами движение, помогая, да, человеку, то есть задать этот вектор. Третий пункт иньяса тонкая. Когда мы не касаемся человека, да, а даже, знаете, как не то, чтобы не касаемся, а немножечко создаем вот это касание, и таким образом мы побуждаем человека, чтобы он сделал определенное движение. То есть, ну, допустим, колено, да, вот у нас вот здесь вот оно у меня вот такое, и я вот здесь вот руку, да, располагаю, вот и не там, да, где-то, а вот так, чтобы он чувствовал мою руку. Вот. И говорю, толкни мою ладонь. Вот. Ну, вот что-то вроде этого, да? Макушка, то есть человек, вот, допустим, сидит вот такой, и вы ему тоже можете много раз, да, говорить, выпрямись. И он вот и сидит, и выпрямляется, да, вот так продолжает выпрямляться. Вот. Вы ставите, допустим, ладонь на макушку, не то чтобы ставите, а так, чтобы он чувствовал вот это касание и говорит, толкни мою ладонь. Ну, и он сам это делает. То есть это... То же самое между лопатками обычно, вот в чатуранге такая фигня происходит, с провальными лопатками человек вот такой вот сгорбленный сидит, стоит точнее. Вот, и вы ставите ладонь между лопаток и говорите, толкни мою ладонь. Вот. Ну и там еще всякие можно штуки поделать, то есть не просто, да, а еще провести... Опять же, не касаясь особо провести ладонью по позвоночнику, да, задав вектор это, можно более ощутимо провести ладонью, чтобы он почувствовал. Можно вот так вот слегка касаясь. Вот. Ну вот четвертый момент для углубления позы. Это то, что мы говорили. Пятый тоже проговорили, в принципе, да. И вот шестой пункт. Пир, послеизометрическая релаксация. То есть, ну, помните, да, что это такое? То есть вы, допустим, свое тело, какую-то часть, ну, как правило, руку или ногу, используете для того, чтобы человек, для того, чтобы создать сопротивление. То есть, что это может быть? Ну, допустим, у нас вот такая, да, поза, руки вытянуты вперед. Мы можем вот этим пунктом, да, воспользоваться, не касаясь, то есть слегка коснуться, и человек руки поднимет, чтобы толкнуть руки. А мы можем надавить на руки, да, и держать. Так, чтобы, ну и говорим, да, что нужно сопротивляться этому давлению. Это реально гораздо эффективнее. Это вот как вчера мы тоже, ну, кто был, вспомните, резинки, когда мы используем, и когда мы просто делаем движение. Ощущение того, что мышца работает, и как она должна работать, гораздо ярче, чем если бы вы просто делали движение. Потому что, поэтому пир в этом плане, да, вот резинки или... Ну, понятно, что на йоге, да, резинки никто не будет использовать, но вот, допустим, вы там руку ставите или еще что-то, оно очень эффективно. И плюс еще, ну, как бы, вот этот момент подержать немножко вот это вот сопротивление, он... создает, ну мы знаем, да, пир, постизометрическая релаксация. То есть после этого сопротивления у человека больше амплитуды возникает в суставе, да, который осуществляет это движение. Поэтому кое-где иногда, то есть незначительное вот это давление создает большую свободу в движении. Вот, ну мы посмотрим, где можно это сделать. Давайте дальше. Я, да, забыла. Надо было тебе, Олег. Ну, да. Потому что вот это вот я буду тут сидеть, возюхать. Очень долго. Ну откуда я знаю, что у тебя там есть? Нажал бы, раз есть. Так. Вот, теперь мы по технике безопасности посмотрим, вспомним, где у нас в основном могут быть нарушены какие-то моменты. Вот мы проговорили колени, шея, поясница, это вот прям совсем основное такое. Но где у нас еще могут быть, в каких позах такие потенциально опасные моменты? Голеностоп. Вообще голеностоп, он как бы в йоге, ну, если честно, я вот не встречала, чтобы повреждали голеностоп, вывихи какие-то были, то есть надо очень серьезно постараться, чтобы голеностоп вывернуть, потому что, ну, там очень много связок, мышц всяких и суставы такие достаточно жесткие, ну, хоть и подвижные, но все же, и тем более у большинства людей голеностоп жесткий. То есть это не шея, да, которую можно там мотать, и слабенькая такая. Вот. Но какая здесь проблема? Проблема в том, что из-за в большинстве случаев, да, вот недостаток смотрим, да, не излишняя, да, подвижность, а недостаток сгибания и разгибания. Ну, вот то, что, допустим, мы сегодня, да, делали. То есть, если, ну, большинство людей, да, не могут так сделать, то есть у них пятки поднимаются, почему? Потому что нет вот этого, я забыла, что сгибание или разгибание вот это? Разгибание. Блин, ну, это вообще как-то странно, я бы это назвала сгибанием. Да? Ну вот, вот это вот разгибание, да, голеностопа, оно такое недостаточное в основном. И люди что обычно делают? Они разворачивают носки, колени завернуты внутрь. Это вот то, что я сегодня, да, сделала акцент. Вот, ну и тут у нас что получается? То есть с самим голеностопом хрен с ним, ну реально ничего с ним не будет. Вот. Ну, просто дискомфорт, какая-то компрессия будет. Но все остальное полетит под откос. Колени, таз, поясница и так далее. Мы посмотрим с вами. То же самое здесь, со сгибанием. Да, мы знаем, что тоже большинство людей так не могут делать. Ну, и у них обычно кто-то там самый, да, рьяный, он начинает вот это делать. Мы знаем, что это для колена, да, не самое лучшее место. Хотя я тоже знаю многих людей, которые запросто вот это делают, то есть для них нормально это. Но в большинстве случаев это не так. Вот, потом в собаке морды вниз, да, недостаточное вот это вот разгибание, оно приводит к тому, что, ну, человек не может просто опустить пятки на пол, и он вынужден поднять колени, стопы, пятки точнее от пола. Вот, потом, что у нас? Разворот носка наружу. Да, это в этом вирасане, это то, что я сейчас сказала. И может, ну, такой момент быть, да, нету тонуса. Допустим, ну, подмасана, понятно, что там вряд ли будет кто делать, но агнистамбхасана можем давать, да, самую такую простую половинчатую агнистамбхасану. И обычно, чем это чревато? Вот тонус – это вот это. Вот. И когда мы, допустим, делаем усилие, обычно вот это вот все вялое, более того, это вот так располагается, вот, то есть не голень, да, вот так располагается, ну и понятно, что колено, оно становится нестабильным, и если, а понятно, что там туго, очень вся нагрузка идет на колено, вот, вот таким движением, вот даже если попробовать, мы видим, что здесь сразу же становится такое плотненькое все, вот, вот этот тонус важно держать. В принципе, с голеностопом, как бы, ну, это все. Мы посмотрим, может быть, я еще что-то забыла здесь. А, еще у нас в позах стоя. Какие могут быть нюансы? Завал. Ну, здесь, да, в целом про стопы. Завал наружу в основном может быть. И, кстати, внутрь тоже может быть. Во всех вот этих вирабхадрасанах. Вот это, да, может быть вот это, вот такое. Потом здесь тоже может быть, да, вот это вот, вот, или вот такое. Ну, короче, всякий завал наружу, внутрь и так далее. Опять же, здесь с самим голеностопом ничего не будет, но верхние этажи будут страдать, это факт. Давайте дальше. Вот, колени. Ну вот, кстати, то, что мы сейчас, да, проговорили, завал колена внутрь в позах стоя. Опять же, эти вирабхадрасаны наши, вот это. Потом, в, допустим, уткатасана, да, мы тоже вот так можем делать. Завал колена до задней ноги. Это может быть в триконасане. Вот такое, да, расслабленное колено. Это может быть вот здесь вот, тоже такая же фигня. Может быть здесь нету тонуса колена. Мы сейчас с вами разберемся со всем этим, да, почему желательно там тонус держать. Хотя, в принципе, ну, я думаю, вы это все знаете. А, переразгибание колена в триконасане. Ну, это касается тех, кто делает, у кого дисплазия, то есть слишком эластичная соединительная ткань. Вот, и здесь, опять же, проблема вся та же, решение все то же, создавать тонус нужный. Вот. Такой, да, не, который не приводит к переразгибанию. Дальше. Излишняя ротация колена, где должны работать тазобедренные суставы. Ну, кстати, вот эти вот все нюансы, про которые я сейчас сказала, они все достаточно похожи. Про то же самое в плане того, что... То есть мы видим, да, что если у нас одно гуляет, то все это говорит о том, что где-то рядом локализации тоже находится в не самом оптимальном состоянии. То есть о чем говорит завал колена внутрь? О том, что недостаточно идет ротация наружу бедра. Вот. И по сути мы на самом деле, да, могли бы сразу же, мы видим, да, что мы можем задать сразу же определенный вектор в каком-то участке тела, и тут же подтянутся все остальные. Вот. Но не очевидно, на самом деле. Иногда человек может как бы продолжать держать неправильное положение в других участках тела, хотя они изначально, ну, должны быть скорректированы. Это вот в позах, да, стоя, как пример, в том же самом там агнистамбхасане, в том же самом... Сейчас... в это джана сиршасана, что там у нас еще может быть, когда мы делаем разворот бедра наружу, ну там он такой незначительный, но все же он есть. Вот. И колено обычно у нас, ну ладно, там на весу находится, обычно с ним ничего такого не бывает, но особенно это, ну понятно, критично, когда мы что делаем, когда мы стоим на ногах, да, и там у нас нагрузка на колено идет. Вот. Вот там достаточно критично, чтобы был разворот именно в тазобедренном суставе. Если мы сидим, вот, ну, не считая подмасаны, и у нас тазобедренные суставы не особо разворачиваются, то ну, с коленом как-то так можно подержать немножко. Вот. И острый угол колена в позах стоя. Ну, все мы знаем, да? Опять же, в позах стоя. То есть мы, если, допустим, делаем вот так вот, колено опустим на пол заднее, и вот здесь вот сделаем вот это, да, видите, острый угол, здесь на самом деле ничего с коленом особо не будет. То есть это вполне допустимое положение. Но стоит нам вот это сделать, у нас достаточно серьезная нагрузка идет на переднюю ногу. Здесь уже критично будет вот такой угол. Ну, в принципе, это неудобно. Вот, и, ну что это касается и уткатасаны, что там у нас еще есть, какие с острым углом, короче, сейчас не помню, потом посмотрим, дальше давайте. Так, тазобедренные суставы, поза стоя, опять же, перекос таза в позах стоя. Ну, такой самый пример Вира Бхадрасана. На самом деле, как бы особо так по технике безопасности ничего страшного, но обычно это вот это, да, происходит. Вот. Вот. Здесь желательно вот так вот сделать. Но, опять же, смотрим. Если мы начинаем выравнивать вот так таз, тут же колено начинает заваливаться внутрь. Опять же, из-за того, что недостаточно гибкая вот эта вот структура. И ведь, по сути, вот эти вот всякие завалы, голеностопа, колена и так далее, они происходят же не от хорошей жизни, они происходят из-за того, что где-то что-то очень тугое, и мы начинаем просто компенсировать эту тугость, чтобы ослабить, да, вот это натяжение. Вот. И человеку на самом деле не очевидно это. То есть он, ну вот как делает, как получается реально, как может, так и делает. И вы ему вот говорите, ну веди, да, колено наружу и держи еще вот так вот таз. И вот он пытается, да, колено наружу, раз таз ушел. А, таз выравнивает, раз колено опять ушло. Вот. А вот если вы, допустим, подойдете ему, да, и покажете, вот тут вот, да, допустим, там держите, тут же пытаетесь колено, там увести таз, выровнять и так далее. И говорите ему, здесь тонус держи, тут тонус держи. И он хоп, раз так немножко схватывает, да, и понимает, что нужно делать. Вот. Дальше, излишний передний наклон таза. Вот здесь вот, конечно, достаточно проблематично. То есть если по первому, ну, так себе, а здесь, конечно, поясница реально будет нагрузку серьезную испытывать. Вот чисто даже вот в этом положении, казалось бы, ну что здесь такого? Вот так вот, да, сделать. Вот, вот так раз, два, десять сделаете, потом будет очень сильно болеть. И опять же, здесь вот эту вот штуку, что это у нас, вот прогиб? Прогиб у нас в пояснице рождается именно из положения таза. Вот, это важно понимать. Ну, потому что у нас этот позвоночник откуда растет? Из таза, да? Вот, и если у нас таз в наклон уходит, то и, соответственно, самый гибкий отдел позвоночника тоже будет прогибаться. И как бы здесь тоже человек бы и рад, может быть, бы убрать вот этот передний наклон таза, но что здесь получается? Ему, опять же, вот этот передний наклон таза создается из тугости как раз тазобедренных суставов, тех же самых, на разгибание уже. Вот. То есть здесь нужно достаточно хорошее разгибание в тазобедренных, чтобы убрать передний наклон таза и вытянуть поясницу. А разгибание, ну, действительно, в тазобедренных суставах, ну, мало кто по жизни делает, разве что на йоге там нужно постоять секунд 30, да, и как-нибудь бы как сделать, и быстрее из этого ада выйти, и все. Вот, поэтому все такие, да, компенсации, можно так сказать, которые человек, ну, получается, что он делает их, он их не просто так делает, он бы и рад, может быть, хорошо сделать, но делает, потому что какие-то отделы, они тугие. И мы с вами реально должны разбираться, в какие отделы, вот видим, в чем есть проблема, и мы должны понимать, от чего она. Передний наклон таза, да? Почему? Значит, недостаточное разгибание в тазобедренных суставах в первую очередь. С коленом. Почему колено заваливается? Недостаточная ротация в тазобедренных суставах. И так далее. Так. Ну, это вот туда же, в принципе, они связаны. Отсутствие достаточного разгибания в тазобедренных суставах в прогибах. В принципе, вот то, что я сейчас показала, это прогиб. Вот, прогиб стоя, он такой комплексный. Есть чисто прогибы, разгибания лежа. На животе там то же самое все выполняется. Уштрасана, что там у нас, тханурасана и т.д. и т.п. Так, дальше. Плечевой пояс. Здесь тоже как бы особо по технике безопасности ничего страшного, но на самом деле, если с плечевым поясом, ну, вот какие-то есть нюансы, это будет тянуть за собой определенные моменты. Ну вот, например, плечи к ушам. Казалось бы, ну что тут такого, да? Ну вот так вот. А тут же у нас рождается такая компенсация. Вот это, да? И вот так вот человек делает все позы с выдвинутым подбородком. Здесь излишняя, как это, компрессия, да, шейного отдела. Зажатая шея, как правило, рождается. Недостаток приведения лопаток и ротации плеч наружу в разгибании. Мы с вами знаем, что чтобы разогнуть позвоночник, во всех его отделах, нужно, чтобы разогнулись эти отделы. Но с поясничным отделом мы сейчас проговорили, да, что это в первую очередь разгибание в тазобедренных суставах должно быть. Вот, потому что если тазобедренные недостаточно разогнутся, будет компрессия в пояснице. Что касается грудного отдела, разгибание там происходит за счет плеч и лопаток. Мы это должны прекрасно понимать. Лопатки увели ближе друг к другу, плечи опустили назад и вниз, грудной отдел разогнулся. Вот. Ну, мы вспомним, да, что грудной отдел у нас не прогибается. Вот. Он у нас максимум может разогнуться прямым, да, быть. Дальше. Ну, поясницу мы, в принципе, проговорили, да, избыточный прогиб. Прогиб в позах стоя и позах на разгибание. Опять же, из-за той же самой проблемы. Недостаточно разгибания в ТБС и излишнее скругление в наклонах. То есть, опять же, из-за недостаточного сгибания уже в ТБС. То есть, если мы говорим про разгибание, вот здесь у нас должно быть, да, движение произойти. Если мы говорим про сгибание, вот здесь должно произойти сгибание. Вот. Если здесь этого не происходит, у нас таз остается примерно вот в таком же положении, и где мы делаем наклон? Вот тут. Да? И опять же, та же самая поясница страдает. Это во всех наклонах происходит, стоя, сидя и так далее. Уши подавно, скрутка, да, со сгорбленной спиной, то есть из наклона. То есть, ну, даже не из наклона, хотя там тоже примерно наклон. Ну, вот элементарно здесь это может быть, в артха матхиендрасане. Вот он, задний наклон таза. Я сижу такая. И вот здесь вот, да, начинаю скручиваться вот так. Вот, уж если я тем более вот это, да, сделала вот так вот, со сгорбленной спиной. Вот, и наша задача, опять же, сделать вот это. Но опять же, все вот это, да, делается из движения отсюда. Это реально не очевидно для людей. Они не понимают, они думают, вот чувствуют только то, что двигается. Вот это очень тугое у всех, потому что все сидят много, мало ходят, мало разгибаются, поэтому непонятно, что делать. Давайте дальше. Так, шея. По шее тоже, в принципе, проговорили. Запрокидывание бесконтрольной головы назад, вот это. Вот, но никто, мы с вами знаем, да, что это не значит, что запрокидывать голову назад нельзя. Можно, но держа, что тонус, да, шейного отдела. То есть здесь больше не вот так вот, а подбородок вверх. Но хотя даже есть и такое, да, запрокидывание. Но запрокидывание из, опять же, разгибания всего позвоночника. То есть если у нас позвоночник весь разогнулся, мы просто дополнительно еще и шейный отдел по этому же вектору разгибаем. Ну, как правило, люди, там, те, кто ходит, да, на занятия, им реально вообще этого не надо просто. Вот, но они это делают. Особенно, да, вот здесь вот из поднятых плеч, вот это вот такое вот все. Так, движение головой в перевернутых, випарит карани сарвангасана, допустим, когда мы делаем. Ну и человек, допустим, не дослушал, да, что нужно делать. Вот, и он начинает там, да, по сторонам смотреть, что делать, вот, кто там что делает, как получается. Ну, как правило, у новичков, как они делают? Они делают с заломом, и поэтому, если они делают с заломом вот эти все позы, еще плюс мотают головой, то это компрессия. Вот. И выдвигание подбородка вперед, это тоже прям вообще классика, которая везде просто есть, и в наклонах, и в позах стоя, вот это вот положение. Ну, короче, как из-за стола вышли вот с такого положения, так же и пришли, да, на занятия и делают все позы в таком положении. Так, дальше. Вот, это значит по технике безопасности, на что мы будем с вами обращать сейчас внимание. Теперь основные правила, как вообще что делать. Во-первых, нужно увидеть, что не так. Это самый первый момент. Вот. То есть если вы сами не понимаете, что вообще делать, да, на чем акцент ставить, как позу нужно выполнять, как ее усложнить, как взаимосвязаны между собой все отделы в теле, все суставы, почему один сустав вот так вот расположен, опять же, да, это говорит о том, что рядом стоящие находятся в каком-то там тугом состоянии, недостаточно работают. Вот тоже мы, да, вчера на семинаре говорили, что обычно какая-то там часть тела, ну, мы, понятно, да, про стопы говорили, она недостаточно работает, другая перерабатывает, да. Вот. И обычно то, что не работает, мы особо не замечаем. Мы начинаем еще сильнее усугублять то, что у нас и так уже, да, на пределе возможностей. Вот. Поэтому увидеть, что не так, это самое первое дело. Вот. Ну, я надеюсь, что с этим у нас проблем нету. Ну, если что, мы еще раз здесь посмотрим на все это. Вот, прежде чем бежать и тут же, да, какому-то человеку его судорожно там что-то, да, поправлять и так далее, нужно голосом предложить вариант простой. То есть вы там же, да, никуда не срываясь, стоите на коврике и, ну, если вы друг друга знаете, вы можете сказать, ну, Артём, да, вот так вот, да, сделай. Если не знаете, лучше, даже если вы знаете, как человека зовут, лучше не говорить, никогда не называть его или там «эй, ты», а как бы проговорить, да, что-то, и при этом вы смотрите на человека. Обычно люди оборачиваются, да, вот когда вы как-то меняете немножечко подачу, и они видят, что вы на него, да, смотрите, он раз как-то это сам понимает, что это к нему адресовано, и пробует сделать то, что вы ему предлагаете. Вот, как правило, на этом все заканчивается, действительно. То есть если человек схватил, очень хорошо, но бывает так, что не схватывает. И тоже это не всегда говорит о том, что нужно тут же бежать и помогать ему, особенно если это новичок. Но это такой чисто философский момент, вообще у каждого может быть по-разному, может быть кто-то, ну, у него такой вот принцип, да, преподавания, что он тут же там идет и помогает. Я вот лично за то, чтобы дать человеку поошибаться, особенно если это не критично, потому что, ну, действительно, первое занятие, он напрягается, он не понимает, что происходит, да, первый раз делает эти новые движения, и тут вы еще и ему подходите, да, уделяете ему внимание, он чувствует себя реально, ну, на нем слишком много внимания сконцентрировано, все еще ждут, может быть, да, и вы такие там с ним возитесь, и он такой напрягся, он, может быть, и рад бы как бы сделать, что вы ему говорите и показываете, но из-за вот этого излишнего стресса он теряет вот этот контроль и неадекватно воспринимает все, поэтому прям вот самые первые новички, которые там на первое занятие приходят, это я вот своей рекомендацией делюсь, вы как хотите делаете, но я обычно там к самым первым никогда особо не подхожу, то есть чисто голосом. Вот, там уже может быть, потому что я просто понимаю, что это действительно стресс, и человек неадекватно воспринимает. Если прям совсем там голова уже, да, свернута, то понятно, тут уж это дороже будет. Вот, следующий момент. Если все-таки человек, допустим, вот эти все варианты, про которые я сейчас проговорила, ну, мы как бы отсекли, и там давно занимается, и все равно вы видите, что он наступает на одни и те же грабли, вы ему действительно подходите и помогаете принять простой вариант всеми теми моментами, про которые мы в самом начале проговорили. Ну, вот мы будем как раз это все разбирать. Что еще важно, да, что вы, допустим, вот если первый пункт вы не соблюли, то есть не помогли принять простой вариант, и что-то там ему помогаете как-то сделать из глубокого, ну вот, допустим, триконасана, да, что обычно здесь происходит, вот это вот, да, вот такое, вот, и вот вы представляете, что вы можете с этим сделать, реально ничего, вот если только вы скажете «поднимись», да, вы можете это реально голосом сделать и показать, а можете и помочь. Вот тут уже можно что-то как-то сделать, да, и дальше там углублять, вектора задавать и так далее. Вот, то есть не нужно углублять травмоопасный вариант. Убедиться, что, если вы уже начинаете что-то делать, да, убедиться, что руки не потные, не холодные и не трясутся. Вот, это важно. А? Да. Об него же, да, вытерла так, да, об одежду. Или об себя такая, да. Но здесь я понимаю, что разные ситуации бывают, вот, особенно если вы, допустим, там первый раз делаете, руки холодные и потные, да, ну, потому что стресс и все дела. Но здесь как-то вот все равно постараться хотя бы минимум какой-то сделать. Дальше какой момент? Пальцами не трогать. Вот, то есть смотрите, вот такого вот момента, вот как вот это, да, вот так вот, допустим, что-то делать не нужно. Важно делать вот этой вот частью, тыльной стороной, потому что у пальца достаточно такая интимная зона, потому что мы обычно там, ну вот, по лицу, да, пальцем мы там трогаем вот как-то своих близких, родных, вот. А вот, вот эта вот часть, да, вот если мы, допустим, то есть я могу вот так вот, да, взять, сделать, а могу вот так вот. Во-первых, это и более деликатное касание, вот, оно совершенно по-другому воспринимается. Когда тебя пальцами хватает, обычно мы можем силу, да, не рассчитать, тоже впиться у девочек ногти, да, это кольнуть, это, как правило, такое бывает. Не очень приятно тоже, и что касается и девочек, и мужчин, ну, в плане касания им будет неприятно. Вот, и плюс еще это, опять же, интимное касание. И вот это вот поначалу реально, ну, это нужно вот чисто в привычку ввести, ставить ладонь вот так вот и делать движение и касание именно вот этой части. Это касается и ньяса обычной, где мы ничего особо там не правим, просто проводим. Ну, понятно, если это такая тонкая ньяса, там, ну, ничего страшного, да, пальцами коснешься. Но если это достаточно ощутимое давление, то пальцы не должны там участвовать, они как бы должны быть отогнуты немножко, и вот касание вот этой части. Вот сейчас мы будем там что-то делать, посмотрим, как на разнице. Дальше. В основном вот это вот все, вся движуха происходит сзади, то есть, ну, не спереди. Допустим, поза этого самого дерева. Вот давайте мне кто-нибудь, Артём, да, давай ты. Я буду дерево. Поза дерева, и вот если я, допустим, стану здесь, ну, сразу же как-то неуютно, да, человек как-то, что-то, да, ко мне близко как-то подошли, еще ты пытаешься сразу же как-то покрасивее быть, да, там, что-то такое, да, сыграть, вот. Но и опять же, это достаточно интимная зона, спереди достаточно близко, вот. Здесь же, смотрите, во всех позах, в основном, которые мы будем разбирать стоя, подход будет сзади, вот. И что очень важно, здесь что-то, я не знаю, где-то было в каком-то слайде, но вообще здесь надо было бы сказать, что прежде чем подходить, нужно предупредить как-то. Или чтобы человек понял вообще, да, что к нему подходит. То есть не внезапно, да, подошел и дышит, да, там что-то как-то. Вот, а проговорить, то есть он должен увидеть, да, что вы подошли к нему, вот, и тут же вы ему там говорите: очень все хорошо, только, ну, там, плечи, допустим, ну, это самое простое, да, плечи вниз, лопатки чуть ближе друг к другу, вот, то есть я не просто, да, вот подошла такая, конечно, ну, вы видели, да, что у нас на УПЗ именно так, да, происходит, вот, ну, мы, потому что все свои, но с чужими, ну, как, да, чужими, с новичками так делать не нужно. То есть, ну, особенно если там я мужчина, да, кто-то женщина, люди по-разному воспринимают, они будут напрягаться, скажут, подумают, да, что... Хотя, может быть, кому-то и понравится, может, кому-то внимания дам мало. Да, поэтому здесь по-разному бывает, но это непрофессионально просто, вот. Если это занятие по ньясе, где все пришли, знают, что все мы друг друга будем сейчас тискать, ради бога, да, вот реально там можно что угодно делать, вот. Ну, а если это касается, да, вот группового занятия или индивидуального, может быть, занятия, где вы не должны нарушать вот эти вот рамки такие, то есть в понебратство, да, не уходить, потому что тактильное взаимодействие – это достаточно такое плотное взаимодействие. Вот, то тогда нужно вот эти вот рамки словами выстраивать, да, что вы делаете сейчас не просто там вы поглаживаете, да, вот, вот так вот, да, а то есть вы конкретно делаете что-то, вы говорите плечи, да, назад и вниз, там, допустим, нижние ребра чуть внутрь, вот. А, ну, мы сейчас будем вот детально, да, разбирать вот эту вот всю штуку. Это я примерно сказала, что подходы сзади. Вот, ну, можешь выходить. Вот, потом. Стать важно устойчиво и удобно. То есть, по-хорошему, есть, конечно, позы, в которых нужно будет с разных сторон подходить. Мы увидим это. Но в основном стойка будет такая, что вы из одного положения вообще делаете все. Вот, Артём, иди еще сюда, то есть ты это, не уходи. Пусть будет та же самая поза дерева у нас. А встань в нормальную, ну, в смысле, да, полную. Вот, что он, давай боком. Встать устойчиво и удобно. То есть вы, вот то, что я в самом начале, да, показала, это на самом деле, ну, для меня, может быть, и как бы удобно, да, я там сбоку стою, но для него нет. Вот потому что, что я сейчас сделала? Я пыталась что-то сделать, и он сразу же зашатался. То есть это, понятно, еще поза на баланс, да, и поэтому такая, если я что-то начинаю тут делать, он сразу же начинает плыть. Поэтому я стараюсь, ну, это вот у нас пункт там, да, видите, вот дальше будет, создать нужно точку опоры. И это я так, да, забегая вперед, создаю точку опоры. Понятно, что вот так вот я не буду, да, вставать. Кто бы я ни была, женщина, мужчина, кто бы передо мной ни стоял, это, ну, опять же, тоже интимная стойка такая. Поэтому нужно встать той зоной, которая, которая, ну, как бы такая нейтральная, да, достаточно жесткая. Вот. Стою боком. Да, он как бы немножечко беру баланс его на себя. И какие у нас здесь есть нюансы? Да, кстати, вот чем встать? Мы еще это будем разбирать. Вот, допустим, в основном там у нас поза стоя, которая будет, у нас будет часть, которая достаточно сильно выпирает. Вот, есть часть, ну, которая такая нейтральная. Вот здесь вот явно выпирает та сторона, которая нога согнута. Вот мы там же и создаем. Давай еще раз вот сюда, вот, чтобы да, видно было этим боком. Угу. Мы создаем опору именно вот здесь, в этой части, боком. И что нам нужно сделать? Обычно у нас получается так, что вот это бедро у нас туда смотрит. Да, и все такое вяленькое. И вот мы сейчас сделали позу дерева. Я проговаривала, что нужно бедро уводить назад. Я не просто молча, да, беру вот это вот все дело. Вот, то есть я ему говорю, делаем, создаем тонус опорной ноги, колено подтягиваем, он это сделал, это важно. Давим стопой, какой у нас тут, да, правой, в бедро, и уже отсюда он же, да, сам это должен сделать, но я ему просто показываю это. Правое бедро сильнее уводим наружу. При этом я вот эту часть продолжаю держать. Потому что если я просто вот это сделаю, он весь поедет туда, в сторону. То есть я не то чтобы я ее держу, я чуть показываю ему, что стабильность нужно там оставить, вот этой частью. Вот. И тоже здесь желательно, вот я сейчас пальцами там взялась, желательно вот этой вот частью. Потому что, опять же, пальцами это тоже интимно достаточно. Вот здесь вот руку располагать, да, на талии. Вот. Здесь точка опоры. И слегка здесь. Да, раз, то есть не резко, а чуть-чуть увела. Можно это, опять же, просто сделать вот таким касанием. А можно сделать, ну, как да, по всем традициям ньяса-йоги, сделать, допустим, ньясу, да, то есть провести по бедру и дополнительно еще отвести здесь. И дальше, что у нас еще? Поясничный прогиб здесь может быть. Да? Вот это вот положение такое. Опять же, вот смотрите, мы говорим таз на себя. Понятно, что здесь я вот это вот не буду, да, делать, это будет тяжело. Но поясничный прогиб, мы знаем, что он убирается еще, ну не еще, да, сокращением живота. А живот у нас, точнее мышца, да, пресса, крепится куда? К нижним ребрам и к лобковой кости. Поэтому мы поясничный прогиб можем убрать отсюда, а можем убрать отсюда, подав нижние ребра внутрь. И это реально гораздо легче. Но опять же, я их не запихиваю, да, вот тут вот, пальцами, да. Нижние ребра внутрь, да. Вот, и он так хи-хи-хи, щекотно, да. Вот, а как бы проговариваю нижние ребра внутрь и чуть-чуть задаю ему вот это вот направление. Он сам по-хорошему должен это сделать. Это важно. Точка опоры создается, остается в смысле. Вот это вот все сделали. Вот здесь потом уже можно, в принципе, отойти. И говорим, плечи назад и вниз. Провели здесь. Ну и здесь можно, в принципе, вот это вот, да, сделать. Что у нас еще может быть? Вот это может быть здесь. Да, я ставлю ладонь так, чтобы он чувствовал ее. И говорю, толкни мою ладонь. Вот, достаточно очевидно, сразу же здесь вытянулось. Вот, вот, в принципе, это как бы сейчас достаточно долго, но тут нужно быстро реально все сделать, потому что если это группа, вы будете возиться там с одним человеком, и по-хорошему, если у него в принципе все нормально, не нужно, да, стоять возле него и вот это вот все делать. Вот, то есть лучше как бы особо и не подходить, делай на другую сторону, на другую ногу. Вот, то есть вы быстро просто там подходите, видите, что как бы вы 100 раз сказали бедро наружу, он особо не сделал. И вы раз создали точку опоры, но опять же не вот это вот, да, не толкнуть, вот, потому что тоже можно переборщить здесь и аккуратно подойти, почувствовать, что вы опору создали, вот, и делаете раз, нижние ребра внутрь, все, плечи назад и вниз. Достаточно быстро. Вот, это вот, как бы мы на этой позе, да, мне просто показало, что во всех остальных позах вирабхадрасана там и так далее будет примерно все то же самое. В основном именно, выходи, в основном положение инструктора будет именно сзади. Вот, так, пока спасибо, Артем. Дальше. Ну да. Дальше, не суетиться, я про это проговорила, про то, что желательно все из одной позиции делать, вот. То есть, вот как бы вот такого вот, да, метания там вот так вот всякое, что у нас тут, да, не должно быть. Потому что это человека будет отвлекать, и он как бы подумает, что, блин, что-то я, наверное, не так, да, как-то делаю, столько внимания вокруг меня, вот. Минимум движений тоже, то есть вот это суетливого искания, куда вам нужно положить руки, тоже не должно быть. То есть вы должны четко знать, куда положить руки. Если вы будете ерзать по телу, искать эти точки, не очень. Вот с ребрами, кстати, нижними проблематично, потому что если, допустим, это худой человек, ну, у него ребра выпирают, да, как бы все просто. Ладонью, да, желательно искать, но в плане того, что если какой-то есть жирок, очень тяжело, особенно если это женщина, да, у нее тут еще и грудь, и живот, и все как-то вместе сливается, и непонятно вообще, где что находится, и вот вы будете стоять там, да, и искать. О, что это, ребра, да, нет, живот, непонятно. Вот, поэтому, ну, приблизительно мы должны понимать, что это где-то между грудью и животом, да, и вот пытаться вот как-то, вот где-то лучше не отсюда искать, а вот отсюда, да, сбоку, вот. Так, дальше, вторая точка опоры была, избегать интимных зон, да, это достаточно важно. Пах, грудь. У женщин, у мужчин, в принципе, то же самое. Область между ягодицами. У нас вот будет, допустим, там поза, где нам будет, надо будет касаться там области крестца, там сзади тазобедренных и так далее. И пальцы так и будут норовить, пальцы, да, между ягодиц. Вот этого делать нельзя. Поэтому пальцы желательно, ну, как бы вот это вот, да, постоянно убирать. Подмышки, то же самое. С непривычки, опять же, пальцами будем лезть, да, не ладонью. Вот, будем в подмышки лезть. Особенно если это касается, допустим, поз, где, ну, вот это вот все, да, у нас подмышка открыта тут. И, допустим, нам нужно там человека как-то развернуть. Вот. А за руки, вот у нас там, да, пункты будут за руки, за конечные вот эти вот рычаги, да, не нужно тягать, потому что наша задача будет повернуть именно центр. Вот. Мы можем сколько угодно вот отсюда руку разворачивать, да, вот так вот. И обычно, кстати, так и происходит, да, у человека плечо здесь находится, а рука вот так. И что из этого? Ну, будете вы уводить руку, а плечо-то так и осталось, и вам надо будет вот отсюда, да, вот это сделать. Вот. И обычно, как бы теряя такую бдительность и нужно быстро что-то сделать, рукой лезем в подмышку, да, и отсюда все это делать. Желательно найти такую зону, ну, вот, вот это вот, да, как-то. И опять же ладонью, да, то есть пальцами туда не лезть. А какие у нас еще интимные зоны? Ну, это такие основные: пах, ягодицы, подмышки. Вот, не дергать за конечности, не тянуть и не зажимать волосы. Это касается, конечно же, больше девушек, длинные волосы, если есть. И, допустим, там в каких-то позах вы тоже сзади подходите и создаете точку опоры, и там волосы, да, еще. Это очень некомфортно, когда вас начинает тянуть, поэтому нужно как-то позаботиться о том, чтобы, ну, волосы немножечко убрать. Вот, потом. Это вот то, что мы говорили в самом начале. Коррекция вся начинается именно снизу, потому что если у нас нижняя часть, мы на нее забили и сразу же начали с верхней работать, вот допустим, с плечами, а верхняя у нас, ой, а нижняя у нас вот такая, да, вся, то отсюда и будет очень тяжело вытянуться. Вот, поэтому мы начинаем с первую очередь, смотрим, вот первый пункт, увидеть, что не так. Смотрим сразу же на опору, какая она у нас. То есть корректируем положение стоп, колен, бедер, таза. И далее, да, по всему позвоночнику, пояснице, там грудной, плечи, шея. Вот, не наоборот. Дальше использовать это то, что касается вот лично ваших действий, использовать силу корпуса, а не рук. Ну, какой может быть пример? Самое простое, давай вот в эту позу ребенка, допустим. Ну, смотрите, если то, что касается позы ребенка, там особо там как бы по технике безопасности ничего нету. Единственный нюанс, на это раз сразу же, да, мы проговорим, из-за особенности устройства таза может быть вот здесь компрессия. И чтобы ее избежать, нужно человеку дать понять, что ему нужно развести ноги. Но как мы можем увидеть, да, что у него компрессия здесь возникла? Как вы думаете? Он, да, не может голову опустить, у него слишком горбатая спина, и здесь есть промежуток явный. Вот. Из-за этого, кстати, тоже могут быть многие наклоны не получаться. Вот. И мы ему говорим, да, то есть я не сама развожу, я ему говорю, разводим бедра шире. Разгибаемся. Ну, можно, да, разгибаемся, разводим бедра шире. И это я просто к слову, да, раз уж про это заговорили, потом еще про это отдельно поговорим. Про то, что использовать силу корпуса, а не рук. Вот вытяжение здесь, допустим, дополнительное. Какое может быть руки? Вот так вот. Я могу вытянуть чисто руками, да, вот так вот давить. Ну, это я сейчас все некорректно делаю, это я просто показываю именно вот этот момент. А могу сделать вот так, да, то есть всем корпусом наваливаюсь. Это совсем другое движение. Почему? Потому что оно более четкое. Вот. И иногда, может быть, даже сил рук не хватает для того, чтобы сделать. И обычно сил вы руками очень быстро устаете. Мы... То есть не можем, допустим, долго вот это вот особо держать именно руками. Вот. Если же мы сделаем вот это вот движение, да, навалимся более вперед более глубоко, то можем мы и подольше подержать. Но особенно то, что касается вот этого, здесь... Где прожать еще раз? Ну, смотрите, это такие уже достаточно эти самые... Не то чтобы для продвинутых нюансы, где... У вас есть долго, достаточно время для того, чтобы там поделать одну позу, да, подольше и там как-то проработать человека. Это совсем другое. Вот. Но если это, допустим, групповое занятие, да, где вы там достаточно быстро там делаете одну позу, другую, вот, и вы просто хорошо совместить, да, если вы видите, что нарушено здесь. Ну, я бы не сказала, что техника безопасности, но просто человеку чисто неудобно, да, вот у него ноги вместе, и он не может нормально наклониться. Вы подходите ему, допустим, говорите, что бедра шире, и дополнительно ему еще и помогаете как-то расслабиться, вытянуться. Вот. Ну, здесь пока не будем дальше идти, это будет отдельный разбор. Я просто показала в контексте того, что использовать нужно силу корпуса. Это еще и в других положениях. Вот. Так, да, давайте здесь тут же, в этом примере, оставайся. Тут делать плавные, четкие движения не резко. В принципе, я на предыдущем упражнении это показала, но здесь тоже... достаточно это показательно будет. То есть, смотрите, я могу сделать вот так вот, да, и все, да, и уйти. Но мы сами прекрасно знаем, если нам так делали, ну вот и Артем может сказать, что это какая-то фигня, потому что просто тебя ткнули, да, вот так вот, и пошли дальше. Вот, то есть движения должны быть максимально четкие, да, вот сам вход и выход. То есть человек... не должен ощутить разницу между тем, что было, четкую, и тем, что происходит, и тем, что после будет. То есть вот он сидел, да, спокойно, ощутил, что я коснулась ладонью одной, ощутил, что коснулась ладонью другой, и начинаю потихонечку наращивать вот это вот здесь давление. Да, то есть я не сразу же вот это вот сделала, а очень медленно. И также я, допустим, подержала чуть-чуть, он привык, это важно, чтобы чуть-чуть пофиксировали. И также медленно, я не руки, да, вот отсюда просто поднимаю, а просто обратно смещаю вес тела и медленно поднимаю руки. Ну, дополнительно можно еще провести здесь, чтобы как бы размазать вот этот вот контраст. Вот, это касается всего остального, что мы будем делать. Вот, так, Артём, можешь выходить, если что. Так, да, проговаривать те движения, что вы делаете, это я сказала. И отходить медленно, передав баланс практикующим. Особенно это касается поз стоя, да и вообще всех остальных. Так, и что у нас там дальше еще? Это уже было или нет? Так, тут, в принципе, моменты эти повторяются. 90% голосом, 10%, ну, это примерно, да, вы вот это вот все там делаете или нет. Голосом лаконично, четко, минимум слов, желательно паузы между фразами. То есть не скомканно должно быть описание. Желательно, не желательно даже, а по-хорошему не командовать и не мямлить. То есть должна быть четкая фраза, такая достаточно нейтральная, просто что делать. Демонстрация как не надо и как надо, очень всегда доходчиво. То есть это вот как бы в дополнение к голосу. То есть вы не только говорите, а именно показываете, не то чтобы как надо просто, а как не надо тоже. Это тоже очень доходчиво. И на этом вы можете, ну, действительно все закончить, как бы особо дальше не идти. Вот, от простого к сложному. Простой вариант сначала показываете, да, и далее поэтапные варианты углубления. Все это вы знаете. Расставлять нужные акценты и приоритеты выполнения. Я уже про это говорила. То есть акценты не поставите, человек действительно будет делать по умолчанию. А по умолчанию как? То есть юзать те стороны, которые у него хорошо работают, а это те, да, вот колени, поясница, шея. И вообще никакого внимания не обращать на те зоны, которые у него тугие. Вот. Дальше. Проговорить необходимую технику безопасности, предупредить о возможности подхода и коррекции. Нет, в принципе, это, как бы, я не знаю, можете в самом начале, допустим, там, занятий как-то, если вы четко намерены, да, там, ходить по залу, вы можете проговорить. А, вот. В процессе выполнения, в принципе, тоже не обязательно говорить, вот, я сейчас к вам подойду, да. Ну, как бы, не знаю, можно и не говорить так, то есть вы просто... Ну, как бы показываете, что вы можете пройтись. То есть у вас есть какой-то... У вас есть какой-то такой момент, что вы можете там по залу пройтись и так далее. Ну, и чтобы люди увидели, что вы к ним подходите. Вот, минимум усилий, минимум касаний. Вот это на самом деле такой момент, который вот чисто в практике рождается. Вот. Потому что сначала будет вот эта вот вся такая суета, вот, пытаться, да, нащупать, где чего, как лучше, но это, опять же, просто отрабатывается. Дальше давайте. По-моему, это все, кстати. Да, это все.